Глава 21. Страсти на Луне. Кате казалось, все, о чем рассказывает Колосов, все эти страсти-мордасти происходят на Луне. Причем на обратной ее стороне, не видно из Земли, отчего не суть даже важно, есть ли эта сторона на самом деле, или это только мираж. Никита опоздал на полчаса. Катя терпеливо дожидалась его в кабинете пресс-центра. Она и понятия не имела, о чем пойдет речь, и при чем здесь какие-то блондинки и брюнетки. Об убийстве в казино она давно позабыла и была неприятно удивлена тем, что Никита снова вернулся к этой теме, сообщив удрученно, что в казино с таким странным пролетарским названием «Красный маг» произошло новое убийство, и он хочет рассказать Кате о том, как это случилось. Она слушала его и думала: «Нет, действительно, все это Луна». Далекая, непонятная, незнакомая, чужая планета, с которой, честно признаться, и знакомиться-то совсем неохота. Она, изнывавшая от нетерпения и любопытства весь день, едва услышала от Колосова слово «казино», почувствовала, что и любопытство ее, и нетерпение разом умерли. Катя, сама себя не узнавая, чувствовала в душе лишь скуку, разочарование и досаду. Дело казино ее совершенно не привлекало, ни с какой стороны. Отчего это было так, она и сама не знала. Может, от того, что все это происходило на Луне, то есть в месте, расположенном головокружительно далеко от мира, в котором жила она сама. Катя слушала, размышляла отрешенно и вяло. Да, в случае успешного раскрытия этого дела мог получиться совершенно сенсационный материал, и его с руками бы оторвало любое издание, не то что чахлый подмосковный вестник. Но и сенсации не соблазняли. «Это дело не мое. Я не хочу, не желаю даже вникать в его детали. Я вообще не хочу, чтобы это имело ко мне какое-то отношение». И для чего он так упорно рассказывает мне все это? Зачем я ему в этом деле? Чем я могу ему помочь в мире Луны? «Тебе совсем не интересно, да?» — спросил Колосов. Катя чуть не уронила электрический чайник. Никита приехал из района, из Коробеевки, голодный, как волк, и она сразу выгребла из шкафа все чайные запасы пресс-центра. «Нет, что ты, мне интересно, только... А ты же знаешь, я даже репортажей по браткам не пишу. Терпеть не могу». «Может, это разборка, а может и нет», — сказал Колосов. «Ты послушай лучше дальше». «Значит, владелец казино Салютов и его свита подозревают, что в «Красном маке» работает кто-то, подкупленный их врагом этим, как его, Хванчкарой?» Катя с трудом вспомнила кличку Тенгиза Миловадзе, названного Колосовым. Хотела сначала сказать «Цанандали». «И по его приказу совершает в казино убийство. Я правильно тебя поняла?» — спросила она, когда Никита высказался и набросился на печенье, сушки и остатки песочного торта, хранящиеся в холодильнике пресс-центра еще с тех незапамятных времен, когда праздновался некруглый юбилей одного из Катиных коллег. «Вроде ничего не перепутала пока», — ответил Колосов с набитым ртом. «И этому кроту, как они его там называют, все равно, кого было убить, главное, чтобы самому остаться в тени и вне подозрения. А в казино вызвать скандал, милицию и уголовное дело, и тем самым подорвать Салютову весь его бизнес и лишить его лицензии?» «Угу. Это сейчас основная версия по делу». «А целью всего этого является намерение запугать Салютова и лишить его возможности дать на этого Миловадзе Хванчкару какие-то обличающие показания по делу о другом убийстве, заказчиком которого, возможно, Миловадзе и является?» «Да, точнее, не запугать, а сделать так, чтобы Салютову вообще стало не до чужих тайн. Лишь бы самому из передряги выпутаться и дело, в которое он столько денег вбухал, спасти». «Знаешь, Никита, все это как-то слишком сложно», — сказала Катя. «Однако логично», — он вздохнул. «И главное, они в казино сами уверены, что причина убийства кроется именно в этом. Но ты понимаешь, что меня смущает? Каждый, о ком я тебе сейчас рассказал, из персонала казино и его клиентов, вполне может оказаться человеком Миловадзе, ну, за исключением самого Салютова и, пожалуй, его сына-наследника. Но у некоторых из подозреваемых, вместе с этим основным мотивом для убийств, есть и мотивы побочные, ну, чисто личные. Например, у Газарова-олигарха. Мне о нем в казино еще сказали, он мог убить и по приказу Хванчкары из-за денег, как крот. А в случае с Витасом Таураги мог еще и за его сестру счеты свести. Или вот с этой менеджершей Басманюк, о чем я тебе только что говорил. Оказывается, тут у нас на свет выплывает какая-то любовная история. Якобы у нее связь с одним из клиентов казино. Бедняга Тетерин мог ее этим шантажировать, и за это она его прикончила. Чушь, конечно, только олигарху такое в голову прийти может, но мотив ведь, пусть и полубредовый. Кстати, Катя, скажи мне одну вещь. Колосов подлил себе чая погорячее. А вообще, может быть такое, что женщина в летах уже, хорошо обеспеченная, умная, деловая, настолько себя забудет, что начинает бегать за парнем, разыскивая его даже в мужском туалете? Но ведь Газаров сказал, что они ссорились. И туалет в казино был единственным местом, где она могла поговорить с ним, не привлекая постороннего внимания. Ну а вообще, может быть такое? Нет, я тащусь прямо. Это ж кранты. Но Рубикон последний перейти, ну, в смысле женского самолюбия. Катя смерила Колосова взглядом. Ишь ты, Рубикон. Ну, это как кого припечет, сказала она. О том, что любовники в общественных туалетах встречались, Генри Миллер еще писал, кажется. А проститутки клиентов караулят, никого не стесняясь, и вообще. Тут все дело в темпераменте и в чувствах. В них мы порой не властны. Но это я знаю. Кто такой Генри Миллер? Писатель такой. Почитай на досуге, пора уже. Ты большой у нас, скоро станешь старым для таких книжек. Катя вздохнула. Ничего исключать в этом деле не нужно. Но ведь ты сам по уликам, по деталям, наверное, предполагаешь, что оба убийства совершены одним лицом. А сейчас получается, кто-то из этих людей в одном убийстве может подозреваться, а на второе у него алиби, а кто-то наоборот. Кто бы он ни был, своего он сейчас добился. Казино прикрыли, и на этот раз Салютову вряд ли все его деньги и связи в администрации помогут. Криминальный игорный притон. Кто из наших больших начальников об такое мараться захочет? Два убийства в казино, считай, все, финита. Закрывай лавочку. Никита хмыкнул невесело. Мне даже жаль этого мужика, честное слово. Салютова? Угу. Его сегодня в областной прокуратуре допрашивали. Думаю, в генеральной кое-кто тоже уже в курсе этого допроса. И что? Спросила Катя. Ну, не знаю, что там их генерал-прокурорская голова сварит. Про себя я так скажу. Дело это, если красный маг прихлопнут, мы не раскроем. Крот уйдет в тень, а на нас два мертвяка повиснут глухарями. Вот если бы казино функционировало по-прежнему, то было бы хоть какое-то поле для маневра у нас, а сейчас... Но вы ведь что-то делаете, а? Вот этого Газарова, например, задержали. Я его скоро выпущу. Колосов тяжело вздохнул. Я ему обещал. «А следователь разве позволит?» — недоверчиво спросила Катя. «Да он нам так больше пользы принесет, чем в камере. Посмотрим, что он будет делать, с кем начнет встречаться, мосты какие наводить. Не забывай, Крот, если он действительно работает в казино против Салютова, может нас к заказчику убийств привести, к Миловадзе. И прокуратура это тоже поймет не сейчас, так через час. Так что завтра срок у Газарова ночью истекает, завтра же я его пинком под зад из Коробеевки». «Господи, зачем вы его тогда сажали?» «А давление-то как оказывать? Информацию, думаешь, он просто так начал нам давать?» Никита вздохнул. «Ой, мама моя родная, если бы ты, Катя, знала, как они мне все надоели! Я ведь в это дело случайно ввязался. Сразу после Нового года, и такой облом». «Выходит, это все же разборка», — разочарованно в тон ему вздохнула Катя. «Хоть и запутанная, но...» «Скучное дело. Неужели это скучное дело?» «Я этого не говорю». «Значит, отказываешься мне помогать?» «Никита, а чем же я могу тебе помочь?» — искренне удивилась Катя. «Да я ни в одном казино никогда не была, и вряд ли пойду туда когда-нибудь». «Да я разве казино тебя прошу смотреть? Там уж я сам как-нибудь». «А что ж тогда ты просишь меня смотреть?» «Слово-то какое — смотреть. В зоопарке, что ли?» — фыркнула Катя насмешливо. «Не что, а кого. Есть в этом деле вопрос один, и в нем я полный профан. Вопрос — это женская натура, ну, в смысле, душа. Колосов покачал головой. «Если она, конечно, есть у вас, обманите ведь кого захотите в любой момент. Кем угодно, лисица, притворитесь, прикинетесь». «Я что-то тебя не совсем понимаю, Никита», — сказала Катя. «О чем ты говоришь?» «Короче, объясняю. С мужской половиной казино я сам разберусь. Обслуживающий персонал, какой подозрение вызывает, мы проверим. Но есть там в этом маке три женщины. Сноха Салютова, Марина Львовна, это Эглита Ураги и менеджер Басманюк. Допрашивать их тоже будут, следователь он этому в институте учился, пусть. Потому что бумага все стерпит, а допрос этот, ручаюсь, мало что даст. Как и все допросы, сделанные лишь для проформы, чтобы дело пухло том за томом. Я хочу тебя, Катя, попросить, чтобы ты сама взглянула на этих женщин. Ну, хотя бы на двоих, что помоложе, на сноху Салютова и эту Эгли. Взглянула, составила бы себе о них впечатление. Возможно, если повезет, познакомилась бы с каждой из них. Вошла бы в контакт по-вашему, по-женски. Нет, погоди, я все равно тебя не понимаю. А как ты это себе представляешь? Я их даже не видела никогда. Ну, как это сделать, как комбинацию сплести, вместе думать будем. Наблюдение мы сразу после второго убийства установили за квартирой Таураги на Мытной и за особняком Салютовых в Ильинском. Салютов-то сразу туда, домой уехал, как с казино все было закончено. Да и за самим Красным Маком, хоть и не работает он, тоже пока будем следить, но там все сложнее. Еще об одном должен тебя предупредить. Если все же согласишься нам помочь, то... Короче, если комбинация сложится, произойдет все это внезапно, так что будь на всякий случай готова. И задержаться, наверное, придется после работы. «К чему я готова должна быть? К знакомству приятному?» Катя разглядывала Колосова с подозрением. «Ой, что-то ты, как всегда, мудришь, наш гениальный сыщик. А как это произойдет внезапно, что? И среди ночи, что ли, меня по тревоге поднимете?» «Не исключено. Долг прикажет, поднимем», — изрек Колосов важно. «Согласна?» И Катя растерялась. Хотела ответить ехидной шуточкой, но... «Ой, не знаю, если ты считаешь, что это поможет, — промямлила она, — если от этого действительно будет какая-то польза, хотя, Никита, что я могу тебе о них сказать? Ну, пусть даже я с этими женщинами познакомлюсь, пусть мы парой-тройкой фраз перебросимся, но... Ну, если не будет ничего толкового, ладно, на нет и суда нет. Честно тебе говорю, Катя, я один вообще с ними не слажу, это птички не моего полета. Он вздохнул. Да и Сокольников дров наломает. Для тебя мир казино, как ты говоришь, луна. А для меня ваш женский мир, Альфа Центавра. Ты что, всерьез подозреваешь, что сноха Салютова крот? Усмехнулась Катя. Не знаю. Нет, Колосов покачал головой. Видел я эту Марину Львовну только дважды. И то мельком. Что-то в ней есть необычное, странное. Красива она, как фотомодель, однако что-то с ней не так. Правда, она мужа недавно потеряла. Наверное, переживает. «Это она брюнетка?» — спросила Катя. «Да, а блондинка Эглита Ураги. С ней вообще полный туман. Кто что в казино делает? Живет с Газаровым, тот ее женой называет. Выгораживает ее. Значит, беспокоится о ней. А Салютов? Этот ее при всем честном народе при Газарове мужа на руках носит». «Но она тогда в шоке была от смерти брата. Ты же сам мне рассказывал, как все в казино произошло. Может быть, Салютов просто хотел ее успокоить?» «Нет, не то. Успокоить, да, но...» «Да ты их не видела, его и Газарова. Ревнует, что ли, старик ее к нему? В общем, странно все это и непонятно. Когда возле мужика под 60 крутится нимфа, что в дочке ему годится, жди какого-нибудь подвоха». «Ты думаешь, это Эгли любовница Салютова?» «Ну а кем она там в казино еще может быть? Если не работает там никем, и босс казино ее оказывает ей такие знаки внимания и участия». Хмуро усмехнулся Колосов. «Может, Газаров мне все наврал? Было что-то между ними, а теперь Эгли к богатому хрычу переметнулась. Тот на нее виды имеет, а Газаров ему мешает. Может, и братец Эгли Вита спокойный, оттого с Газаровым и не ладил, что хотел сестренку в салютовскую койку уложить и с этого кое-что иметь потом от него». «Не говори пошлости. И потом, она ведь тоже красива. Не дурна, даже очень не дурна». «А может, Салютов в нее влюбился? — сказала Катя. «Он еще далеко не такой старик, как ты его тут описываешь, и вообще. Любви все возрасты покорны». «Ладно, что тут гадать. Давай вместе смотреть, как ты говоришь, этих загадочных женщин. Хотя не знаю. Не знаю, Никита. Физиономисты, угадыватели, ясновидцы и психоаналитики я точно не гожусь». «Ну и чудненько». Колосов легко поднялся со стула. «Значит, жди моего звонка. Думаю, завтра и начнем. Ты, пожалуйста, никуда не отлучайся и домой после работы не торопись. Если что-то у нас получится, это будет чистая импровизация». Катя недоверчиво пожала плечами. Она совершенно не представляла себе ни свою задачу в предстоящей операции, ни своей роли. Импровизация. «Ну как, скажите, пожалуйста, можно разобраться в незнакомом человеке, тем более в молодой красивой женщине, кинув на нее лишь беглый взгляд?»